Мы стояли на холме. Ветер явно другого мира трепал наши волосы. Мы определенно были живы. А вот наш незнакомый спутник — нет. Я старалась не упасть на четвереньки и не расстаться с содержимым своего желудка. Не получилось. Меня вывернуло в первый раз и выворачивало до того момента, пока пустой желудок не перестал в судорогах сокращаться. Ужасные картины сожжения живого человека навсегда застынут у меня перед глазами. А ведь это могла бы быть моя судьба. Не спаси меня, Дрейк Дайер, из лап сводного брата. Пока я ползала на четвереньках, мои спутники с гордостью осматривали свой мир. В воздухе повис невысказанный вопрос: что дальше? Каждый с примесью страха и надежды ответил на него по-своему. Вернуть свой клан. Занять свой трон. Не глядя на меня, ползающую на карачках, Дарейка и король двинулись вперед к своим целям. Мне не оставалось ничего иного, кроме как встать с колен и поплестись за спутниками, иначе я рисковала отстать. Помочь убитому я уже не могла, а где-то там впереди меня ждет мой дракон, перед которым я обязана извиниться. Найти своего дракона и Дрейка Дайера, чтобы мой мир вновь стал осознанным и безопасным. Прошептала я и почувствовала, как силы возвращаются ко мне. Поднявшись с колен, я устремилась вниз с холма за энергично вышагивающими спутниками. Несмотря на весь ужас, сотворенный ими, у меня не было выбора. В одиночку я пропаду в родном, неизвестном мне мире. Только теперь я знала одно. Мои спутники не настолько невинны, как хотят показаться на первый взгляд. Этих двоих надо опасаться и не спускать с них глаз.